Сотрудница приюта сказала их адвокату, что Сандра была настроена решительно и определенно. Она понимала, что не справится с ответственностью за ребенка, да и не хотела даже пытаться. В отсутствие Бенджамина единственным ее желанием стало избавиться от малыша. Отсрочка лишения Сандры родительских прав теперь была только формальностью. Никаких проблем не предвиделось, и все, что оставалось делать Бенджамину, это оформить изменение фамилии ребенка на свою. Впрочем, юристы из Loeb & Loeb собирались сами этим заняться. «Ну, сэр, и что вы обо всем этом думаете?» — шутливо спросил Бен малыша. «Полагаете ли вы, что вам понравится жить с дедулей Мел и Сэмом?» Алекс что-то пролопотал и показал пальчиком на встречный грузовик. Олли улыбнулся. «Если ему не понравится, он может спать в гараже с морской свинкой Сэма». Дедуля делал вид, что ворчит, но было совершенно ясно, что он очень любит внука. Мел, Сэм и Агги ожидали их на кухне, затаив дыхание. Сначала Мел увидела отца одного на переднем сиденье и подумала, что произошли какие-то неприятности, а потом вдруг с заднего сиденья выбрался ее брат с малышом на руках. Она издала вопль и бросилась к нему. Алекс таращил на Мел глазенки. «Осторожно, не напугай его!» «Тут же все для него ново», — вступился Бенджамин за уже готового заплакать сынишку. «Но у Агги было для него приготовлено печеница, а Сэм принес показать морскую свинку. Алекс, увидев ее, засмеялся и попытался цапнуть зверька за нос». Агги где-то нашла высокий стул и поставила его на кухне. Оливер открыл бутылку шампанского и даже налил несколько капель Сэму. «За Александра Ватсона!» — провозгласил он тост, широко улыбаясь и чувствуя, как груз миновавших часов постепенно сползает у него с плеч. «Пусть его жизнь будет долгой и счастливой, с самым лучшим папой из всех!» «О, нет!» — запротестовал Бенджамин. «Это только ты! За вас обоих!» — провозгласила Мел с улыбкой. Их мокрые от радости глаза были устремлены на малютку. Глава 27. На следующий день Бенджамин приступил к занятиям. Он дважды в день приезжал домой проверить Алекса, несмотря на увещевание Агги, что никакая помощь ей не нужна. Но Бенджамин не мог больше выносить разлуку с ним. Ему необходимо было видеть сына. Когда в конце дня он вернулся домой, Александр сидел на своем высоком стуле и с аппетитом уничтожал ужин, который любовно приготовила ему Агги. Вечером приехала Шарлотта. Ей захотелось непременно покачать малыша на руках и попеть ему песенку. Потом она помогала Бенджамину его укладывать, а Мел, Агги и Оливер с важным видом стояли рядом. Сэм положил в кроватку своего любимого плюшевого мишку, которого ему подарила Сара в самый первый его приезд к ней в Бостон. Алекс на всякий случай заплакал, когда все выходили из комнаты, но в следующее мгновение заснул. «Уже через неделю он будет жутко избалованным сорванцом», — пытался изобразить недовольство Оливер, но Шарлотте было ясно, что Оливер первым будет его баловать. «Как ты воспринимаешь то, что в доме снова появился малыш?» «Как хорошую практику. Сегодня утром он разбудил нас в 6 утра, но, должен признать, Бенджамин обращается с ним просто изумительно, даже лучше, чем Агги», — добавил Олли шепотом. «Ты и сам неплохо с этим справляешься, а мне с детьми всегда так неловко». Оливер обнял ее. В ближайшие выходные они пошли с Алексом в зоопарк одни, без Бена. Вернулись очень довольные. На этот раз никто к ним не приставал, не просил автографа. Несколько человек обернулись, но, видимо, решили, что это не Шарлотта Сэмпсон. Они были похожи просто на супружескую чету, которая в воскресенье отправилась с ребенком в зоопарк. Только кольцо с большим бриллиантом на левой руке не оставляло сомнений, что его хозяйка особо богатая и важная, но его никто даже не заметил. Шарлотту это тем более порадовало, поскольку газетчики охотились за ней с августа, когда были объявлены соискатели премии «Эмми». Она и ее сериал претендовали на премию в очередной раз. Вручение должно было состояться на следующей неделе, и все готовили материалы о соискателях. Однако Шарлотта хотела, чтобы ее оставили в покое. Она боялась, что преждевременная и чрезмерная шумиха в прессе может сглазить ее. Чарли снова трудилась в том же режиме. Каждое утро вставала в 4, а в 5 уже была на студии, в руках парикмахера и гримера. Вечером Оливер заезжал за ней и вез ужинать либо в какой-нибудь тихий ресторанчик, либо к себе домой. Всех волновало предстоящее в декабре бракосочетание. К тому же они еще не решили, где провести медовый месяц – на Гавайях, в Бора-Бора или поехать кататься на лыжах.